Александр отвечал на его вопрос чуть слышным вздохом. «В самом деле, — продолжал Петр Иванович, — какое коварство! Что за друг? Не видался лет 5 и охладел до того, что при встрече не задушил друга в объятиях, а позвал его к себе вечером, хотел усадить за карты и накормить. А потом коварный человек заметил на лице друга кислую мину и давай расспрашивать о его делах, об обстоятельствах, о нуждах. Какое гнусное любопытство! Да еще вверх коварства осмелился предлагать свои услуги, помощь, может быть, деньги. И никаких искренних излияний. Ужасно, ужасно. Покажи, пожалуйста, мне это чудовище. Приведи в пятницу обедать. А почем он играет?» «Не знаю», — сказал Александр сердито. «Смейтесь, дядюшка. Вы правы. Я виноват один. Поверить людям, искать симпатии в ком, рассыпать бисер перед кем. Кругом низость, слабодушие, мелочность. А я еще сохранил юношескую веру в добро, в доблесть, в постоянство». Петр Иванович начал что-то часто и мерно кивать головой. «Петр Иванович, — сказал Лизавета Александровна, шептом дернув его за рукав, — ты спишь?» «Вот, сплю, — сказал, проснувшись, Петр Иванович. — Я все слышу, доблесть, постоянство, где же сплю?» «Не мешайте дядюшке, матант, — заметил Александр. — Он не уснет, у него расстроится пищеварение, и бог знает, что из этого будет. Человек, конечно, властелин земли, но он также и раб своего желудка». При этом он хотел, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся как-то кисло. «Скажи же мне, чего ты хотел от своего друга? Жертвы, что ли, какой-нибудь? Чтобы он на стену полез или кинулся из окошка? Как ты понимаешь дружбу? Что она такое?» — спросил Петр Иванович. «Теперь же жертвы не потребую, не беспокойтесь. Я благодаря людям не зашел до жалкого понятия о дружбе, как о любви. Вот я всегда носил с собой эти строки, которые казались мне вернейшим определением этих двух чувств, как я их понимал и как они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей или жалкое незнание их сердца. Люди не способны к таким чувствам. Прочь. Это коварные слова». Он достал из кармана бумажник, а из бумажника две осьмушки исписанной бумаги. «Что это такое?» — спросил дядя. «Покажи». «Не стоит», — сказал Александр и хотел рвать бумаги. «Прочтите, прочтите», — стала просить Лизавета Александровна. Вот как два новейшие французские романиста определяют истинную дружбу и любовь. И я согласился с ними, думал, что встречу в жизни такие существа и найду в них... Да что? Он презрительно махнул рукой и начал читать. «Любить не тою фальшивую, робкую дружбою, которая живет в наших раззолоченных палатах, которая не устоит перед горстью золота, которая боится двусмысленного слова, но тою могучую дружбою, которая отдает кровь за кровь, которая докажет себя в битве и кровопролитии, при громе пушек, под ревом бурь, когда друзья лобзаются прикопченными порохом устами, обнимаются окровавленными объятиями. И если Пилат ранен насмерть, Орест, энергически прощаясь с ним, верным ударом кинжала прекращает его мучение, страшно клянется отмстить и сдерживает клятву. Потом отирает слезу и успокаивается». Петр Иванович засмеялся своим мерным тихим смехом. «Над кем вы, дядюшка, смеетесь?» — спросил Александр. «Над автором, если он говорит это не шутя и от себя, а потом над тобой, если ты действительно так понимал дружбу».